а морская капуста. Если смотреть в корень корней, то человек когда-то вышел из той самой среды, из океана, где и произрастает морская капуста. И коль скоро наш организм состоит из морской воды с определенным комплексом солей и микроэлементов, столь скоро он стремится на протяжении всей жизни поддержать именно изначально заложенный в него баланс всех этих веществ, именно морская капуста как раз в наибольшей степени соответствует этому его стремлению. Она насыщена солями йода, калия, натрия, фосфора, брома, железа, магния, содержит витамины группы А, В, С в большей степени, чем абрикосы. Она же содержит набор тех редких углеводов, которые способны связывать и выводить прочь тяжелые металлы, попадающие в человеческий организм, в том числе и радиоактивные вещества, например, стронций. Наряду с этим адсорбентным действием она, как мы уже понимаем, в силу обилия в ней грубой клетчатки, является прекрасным регулятором всех функций кишечника и активным питанием для бактерий нашей микрофлоры. Отсутствие в ней жиров, поразительная малокалорийность, возможность соучаствовать во множестве других блюд без конфликта с ними – мало ли этого для привлечения наших искренних симпатий к ней, тем более что по свидетельству людей, регулярно потребляющих ее, она заметно улучшает память. И неудивительно, ибо она обладает сильным антисклеротическим воздействием. Соя – поставщик самого идеального из всех растительных белков, по своему аминокислотному составу, почти не отличающегося от белка мяса, яиц, молока, но отличающегося от них гораздо более легким расщеплением в организме. Груша – плод, содержащий глюкозу и фруктозу, и, следовательно, являющийся энергетическим веществом для жизнедеятельности наших мышц. Продукт с большим количеством калия, а, следовательно, средство для выщелачивания организма, столь необходимого ему в противостоянии с кислотными, старящими его внутренними средами. Прошу прощения за то, что не упоминаю о вкусовом наслаждении, которое мы получаем при потреблении овощей и фруктов. Мне кажется, я уже достаточно ясно высказался в том плане, что вкус естественных продуктов – это тот первозданный вкус, который способен принести нам истинное первозданное наслаждение. Черноплодная рябина, не просто содержащая витамины ягода, это целая поливитаминовая обладка с перечнем содержимого столь многообразным, что он не вместился бы на одном единственном рецепте. Среди прочих достоинств одно уникальное – укрепление стенок кровеносных сосудов. Любопытно, что лечебные свойства черноплодной рябины, по-гречески «польза черноплодная», не утрачиваются при переработке. Разумеется, переедать ее, как и все на свете, не следует, ибо чрезмерное укрепление сосудов из-за переедания черноплодки способно привести к тромбозу этих сосудов. Впрочем, в данном случае природа сама поставила некоторый предохранительный клапан. Терпкость ягод не позволяет объедаться ими. А слива, которая считается скромным по своим возможностям плодом, ведь она содержит до 16% разного рода легко усваиваемых организмом сахаров, по количеству витамина R она может оспаривать саму царицу всех ягод, черную смородину. По количеству калия она превосходит заморский абрикос и, следовательно, очень хороша для сердечников. А еда будущего – орехи. Обратимся хотя бы к такому феномену растительного мира, как кедровый орех. Он содержит 60% масла, по вкусу в высшей степени приятного, до 18% растительных белков и крахмала, причем белков воистину эталонных, витамины группы В, витамин Е, множество микроэлементов и жизненно необходимых металлов. А скорлупа, которая, будучи настояна на спирту, дает при наружном втирании прекрасные результаты для растворения солей в суставах. Это ли не подарок судьбы? Я прекращаю свой в значительной степени случайный перечень, ибо он может быть бесконечным количественно, но качественно, думается, уже и сейчас, в таком тезисно укороченном виде, способен поколебать даже самых завзятых и принципиальных мясоедов. с некоторой грустью прерываю себя. С грустью потому, что, конечно же, хотелось бы переубедить как можно больше людей, заклинившихся на макаронах, чищенной картошке и мясе, лишь потому, что их готовить проще».